тротуаром, а солнце свысока, пронзая облака, дарит тепло нам. Мы километры нарезали без капли воды. Мы были голодны, но все же мы были сильны. Стирали подошвы, но все же мы были нужны. Кому, как не тебе, понять меня, родная? Я маста по части раста, ты же знаешь. Я болим-болим, в раны слезы заливаешь. Седая молью, мое сердце забираешь. Не надо слов, я знаю, так моя любовь к тебе навсегда. К тебе навсегда. Седая молью, мое сердце забираешь. Я люблю тебя, люблю тебя. Я люблю тебя, ты же знаешь. Пропитанный дурманом, шагаю по тротуарам, а солнце свысока, пронзая облака, дарит тепло нам. Пропитанный туманом, шагаю по тротуарам, а солнце свысока, пронзая облака, дарит тепло нам. Скажи, прошу, теперь согрей душу мою. Прошу, вернись, я тебя молю, я не могу так. Я словно в неравном бою, но все-таки я написал рэги, тебе его пою. Расскажи мне, родная, сколько же выпало на твою долю боли, воли, неволи, гуляя по полю. Роли мы выбирали сами, мы с тобою потерялись между двумя полюсами. Пропитанный дурманом твоим сладким ядом, джама, я не пьяный, нет, нет, нет, нет, нет, я далеко не пьяный. Пропитанный дурманом, шагаю по тротуарам, а солнце свысока, пронзая облака, дарит тепло нам. Пропитанный туманом, шагаю по тротуарам, а солнце пропитанный дурманом твоим сладким ядом, джама, я не пьяный, нет, нет, нет, нет, нет, я далеко не пьяный, пропитанный, я далеко не пьяный, твоим сладким ядом, джама, я не пьяный, я далеко не пьяный, я далеко не пьяный, пропитанный дурманом твоим сладким ядом, джама, я не пьяный. Сладкий мятный.